Правда? Она улыбается и гладит меня по щеке. Но в ее глазах стоит какая-то безысходная грусть. То ли от того, что я отвечаю не слишком твердым голосом, то ли от того, что сигарета тлеет у меня между пальцами практически до фильтра, то ли от того, что она неловко себя чувствует, первой начиная этот разговор. А из динамиков звучит: Look into my eyes, can't you see they open wide? Would I lie to you, baby? И молоденькая официантка, проходя мимо стола, заглядывается на нас, делает неловкое движение, отчего бокалы на ее подносе съезжают в сторону, и один из них падает на пол, разлетаясь вдребезги. «На счастье», — говорю я, — «хорошая примета». «Угу», — кивает Аня. Разговор сворачивается, потому что тебе нужно на работу, да и ей пора бежать. И она уходит первой, так уж у вас заведено, а ты сидишь еще минут 15, осторожно держа двумя руками чашку с кофе, которая еще хранит тепло ее губ. Потом ты подносишь чашку к губам и целуешь ее тонкое стекло. Тебе наплевать, смотрят ли на тебя окружающие, потому что сегодня начался отсчет времени до, потому что, кажется, ты сходишь с ума. Остаток дня я ходил совершенно потерянным, уже всерьез думая о том, что дальше так продолжаться не может. Я успокаивал себя тем, что главное — дотянуть до конца этого чертового года. Еще есть время подумать, решить, как все лучше обустроить, так, чтобы никого не ранить. Хотя, конечно, я понимал, что чем дальше буду затягивать, тем болезненней это будет для всех. Обстановка дома стала невыносимой. Света чувствовала, что-то происходит. С одной стороны, она приняла меры. Внезапные звонки среди рабочего дня, постоянные подозрения, вопросы с двойным дном, проверка последних вызовов с моего телефона, цепляние по каждому поводу. С каждым днем среда обитания становилась ко мне все более и более враждебной. С другой, наши умершие было сексуальные отношения с появлением в моей жизни Ани стали неожиданно оживать. Очевидно, что инициатором этого выхода постели из клинической смерти был не я. К сожалению, я не относился к той категории мужчин, которые с одинаковым успехом спят с женой и любовницей. Чем сильнее меня захватывали чувства к Ане, тем меньше у меня оставалось желания ложиться в постель с другой. В ход шли любые оправдания. Усталость, состояние сильного алкогольного опьянения, стресс, проблемы на работе, боли в животе, потянутая на лестнице нога, усталость. Это уже было? Тем не менее. Не то чтобы Света не интересовала меня как женщина. Я не занимался с ней сексом, скорее, из моральных соображений. Хотя какая уж тут к черту мораль. День за днем, неделя за неделей. И вот, наконец, мы дошли до той стадии половой жизни, когда косить приходится уже не от секса, а от разговоров о причинах его отсутствия. Эти разговоры и стали ее сексом. Самая большая проблема была не в подозрениях и не в постели. Человек, живущий со мной в одной квартире, стал жутко меня раздражать, не давая никаких особых поводов для раздражения. Как говорит по телефону, как она открывает дверцу холодильника, как идет в ванну, как держит вилку, как она вообще здесь находится. Честно говоря, последние недели Света вела себя по отношению ко мне гораздо лучше и мягче, чем все предыдущие месяцы, что раздражало еще больше. Мой роман развивался молниеносно. Страсть, однажды появившись, подобно ядерной реакции, постоянно требовала повышения градуса чувств. В итоге в каких-то 2 месяца я сделал для уничтожения своих семейных отношений больше, чем иные пары делают за 2 года. Домой я приехал совершенно опустошенным. Принял душ, наплел жене какую-то околесицу про бардак в питерском офисе. По легенде, я был членом инспекционной комиссии из Москвы. Нарочито разбросал на кухне факсы с инструкциями по проверке торговых представителей, заботливо присланные мне Загорецким в гостиницу, и, сославшись на дикую усталость, завалился спать. Точнее, закрыл глаза, отвернулся к стенке и нырнул в собственные переживания, сменившиеся мутным сном. Субботу я убил перетаскиванием своего тела по маршруту диван, кухня, бис. Затяжной поездкой в супермаркет. Стоит ли говорить, как теперь я полюбил одиночные шопинги выходного дня, во время которых можно было общаться с Аней по телефону. Заездом в автосервис. Чтением детектива неизвестного автора, содержание которого моментально вылетало из головы. Просмотром всех возможных развлекательных вечерних программ. Походом в ночной магазин. Я смс-ку забыл отправить. Ну, то есть сигарет купить. Потом мы попытались в 10-й раз посмотреть «Русалку», и во время кастинга героинь для рекламного ролика Света уснула. Это была очередная победа советского спорта. Началось воскресенье. Я невероятным усилием воли заставил себя проспать до часу дня, чтобы потом стремительно пообедать, потратить еще 1,5 часа на основательные сборы, а ровно в 3 умчаться на охоту, которая в самом деле проводилась в это воскресенье и в которой я и не собирался участвовать. Но для Светы охота оставалась моим любимым развлечением, и на нее нельзя было опаздывать, ребят не уважать. Как обычно, я пообещал вернуться не позже 12 ночи. Все-таки холодно на улице, окоченеем. Но в 12 у нас с Саней оставалось еще больше половины бутылки шампанского, а это всего 1/2 часа. А в 1 час села батарейка моего телефона, и следующие 1/2 часа растянулись до 2:30, потому что ее глаза были цвета Балтийского моря, а лед в бокалах практически не таял, и по VH1 шел концерт Muse. А одеяло было настолько невесомым, что после очередного раза мы внезапно уснули. Потом было ожидание такси, и поцелуи до опухших губ, и признания, от которых и без того безумная голова отказывалась идентифицировать положение тела в пространстве и времени. Полусонный таксист, одетый в кожаную фуражку, которая казалась ему модным и практичным головным убором, тогда как на самом деле выглядела как часть наряда любителя БДСМ, привез меня домой без 5:30. В лифте я поднес руки к лицу и начал судорожно вдыхать. Они все еще пахли ею. Это была любовная токсикомания. А под утро пошел первый снег. Он был удивительно белый, будто выбросов в атмосферу не существовало. И все пространство перед подъездом моего дома покрылось птичьими, собачьими и кошачьими следами. Люди еще не успели выехать на работу, когда я сидел на кухне и смотрел, как хлопья снега медленно, как в мультфильмах, пролетают мимо моего окна. Утром было очень свежо и хорошо дышалось. Хотелось поехать за город или в любой московский парк. Или побродить по переулкам за Москворечье. Или просто увидеть ее. Я выбежал из дома, не позавтракав. Я стоял в пробках, набивая смски, на которые она не отвечала. Наверное, спала. Или телефон лежал в другом месте. Или она его выключила на ночь. Я пребывал в безмятежном состоянии. Я ехал за солнцем. Оно не пряталось, как обычно, за стеклянными коробками офисных билдингов. Не укрывалась грязно-серыми, похожими на скомканные бумажные пакеты, тучами. Не покрывалась дымкой. Достигнув самой высокой точки над городом, оно так и висело, не уходя, освещая разверстые кишки улиц, покрытых смесью графитного снега, бронхиальных сгустков горожан и плохо очищенного бензина. По улицам ходили или ездили жители города Москвы, не вызывая своим внешним видом ровно никакого диссонанса с кашей под ногами. Но даже это не смущало солнце. Оно парило над городом и даже сподобилось согреть крыши домов, торговых центров и автомобилей, как бы намекая на то, что, несмотря на наличие такого дерьма, как население, оно все еще готово поддерживать жизнь на этой планете. Вот такая лирика витала в моей голове, пока я протискивался в пробке Волгоградского проспекта, глухо стоял на Таганке и бодался с кавказскими таксистами при выезде на набережную. И мое настроение не могли испортить ни дорожные проблемы, грозившие очередным опозданием, ни повышение курса доллара, ни новость о том, что судмедэксперт в морге вырезал и продавал глаза усопших, которую милосердно сообщило радио. Я вспоминал вчерашний вечер. Разговоры о музыке и поцелуи в подъезде до опухших губ. Я щурился, глядя на солнце, и щелкал переключателем треков в магнитоле, чтобы еще и еще раз послушать, как Джарвис Кокер вкрадчиво нашептывает первые строчки «Бар Италия». Now if you could stand, I would like to take you by the hand and go for a walk. Как я хотел вчера остаться с ней. Заниматься любовью, сидеть на кухне до рассвета, говорить о всякой чепухе, держаться за руки. Но я не смог. У меня не хватило духу, несмотря на то, что по дороге к ней я уже придумал 33 возможных способа отовраться дома. Я не смог. Я сжал кулаки, вонзив ногти в ладони, и просто сказал ей «до завтра». Хотя следовало прикусить язык или откусить себе губу. Но как работник разговорного жанра я не могу себе это позволить, у меня кредит на машину не выплачен. Но даже несмотря на скверный конец вчерашнего вечера, это сделало меня счастливым сегодня. И Джарвис в очередной раз зашелся в истерике своего You're looking so confused. Just what did you lose? И судя по тому, как быстро я проскочил набережную и Новый Арбат, день складывался замечательно. И в общем, терять было действительно нечего. И повторюсь, светило яркое солнце. Взбегая по ступенькам к центральному входу, краем глаза я зацепился за группку людей, двигавшихся за угол здания. Кто-то показался мне знакомым, и я обернулся, чтобы получше рассмотреть. Я опознал, среди прочих, долговязого Загорецкого и кряжестого Нестерова. Кто были остальные трое, я не разглядел. Движение моих коллег в сторону от офиса, несмотря на то, что рабочий день уже начался, было весьма странным. Сам не знаю зачем, я свистнул. Все резко обернулись. Возникла неловкая пауза. Не зная, что делать дальше, я помахал им рукой и сделал 2 шага навстречу. Их лица не выражали особой радости по поводу моего появления, но и видимого негатива тоже. «Привет, граждане менеджеры!» — улыбнулся я. «В кино намылились вместо работы?» «Да так, гуляем!» — вяло отоврался парень из соседнего отдела. «Кажется, Артем. Мы общались однажды на охоте».